Глава 7. Пробуждение Гармахеса. Церемония его коронования фараоном Верхнего и Нижнего Египта. Жертвоприношение нового фараона. Очнулся я на каменном полу святилища Изиды в Абуфисе. Около меня стоял жрец с лампадой в руке. Он склонился надо мной, всматриваясь в мое лицо. «Этот день твоего нового рождения, и ты жив, и видишь его, Гармахес, благодарение богам. Встань, царственный Гармахес, и не говори мне ничего, что произошло с тобой. Восстань, возлюбленный священной матерью, и иди, прошедший сквозь пламя, познавший, что лежит за мраком, иди, новорожденный!» Я встал, шатаясь, и пошел за ним. Выйдя из темноты храма с потрясенной душой, я жадно вдохнул чистый утренний воздух, затем прошел в свою комнату и заснул. Ни одно сновидение не смутило моего сна. Никто, даже отец, не спрашивал меня о том, что я видел ночью и как я приобщился к богам. После этого я усердно предавался поклонению матери Изиды и изучению тех таинств, к которым я имел ключ теперь. Кроме того, я изучал государственную политику, так как много великих людей, наших сторонников, тайно приходили ко мне со всех частей Египта и много говорили о ненависти народа к царице Клеопатре и о других вещах. Близилась решающая минута. Прошло 3 месяца и 10 дней с той ночи, когда я, сбросив телесную оболочку, был перенесен на лоно Изиды, которой угодно было, чтобы я по обычным обрядам в глубокой тайне призван был на трон Верхнего и Нижнего Египта. Когда настала священная минута, со всего Египта собрались великие мужи в виде жрецов, пилигримов, нищих. Между ними находился и мой дядя Сеппа, переодетый доктором, стремящийся сдержать свой могучий голос, выдававший его. Я узнал его, встретив однажды на берегах канала, где гулял. Я узнал его сейчас же, хотя было темно, и большой капюшон, по обычаю докторов, накинутый на голову, наполовину скрывал его лицо. «Чума на тебя!» — вскричал он, когда я назвал его по имени. «Может ли человек хотя на 1 час перестать быть самим собой? Сколько я мучился, чтобы научиться играть роль доктора, а ты узнал меня даже в темноте?» Потом, по обыкновению громко, он рассказал мне, что путешествовал пешком, чтобы избежать шпионов, скрывающихся по берегам реки. Он добавил, что вернется по воде, переодевшись иначе, так как, одевшись доктором, он вынужден разыгрывать доктора, ничего не понимая в медицине. «Наверное, между Анну и Абуфиса многие пострадали от моего лечения», и он громко захохотал, обняв меня, забывая свою роль. Сеппа был слишком прямой и сердечный человек, чтобы играть роль, и хотел войти в Абуфис, держа меня за руку. Наконец, все были в сборе. Наступила ночь. Ворота храма заперли. В храме находилось 37 мужей. Мой отец, великий жрец Аменемхат, старый жрец, который ввел меня в храм Изиды, старуха Атуа, которая, согласно древнему обычаю, должна была приготовить меня к помазанию, и 5 других жрецов, поклявшихся хранить все это в тайне. Все они собрались во 2-м зале большого храма. Я остался один, одетый в белое одеяние, в переходах, которые носят имена 70 древних царей, живших прежде божественного Сети. Кругом была темнота. Потом мой отец, Аменемхат, вошел, неся лампаду, и, склонившись низко передо мною, повел меня за руку в большой зал. Там и сям в темноте зала, между огромными колоннами, горели огни, озарявшие скульптурные изображения на стенах и длинные одеяния 37 сыновников, жрецов, князей, молчаливо сидевших в резных креслах в ожидании моего прихода. Перед ними задом к 7 святилищам стоял трон, окруженный жрецами, державшими священные реликвии и знамена. Когда я вступил в мрачное святое место, все присутствовавшие поднялись и молча поклонились мне. Отец мой ввел меня на ступени трона, тихо велел мне стать тут и сказал: «Сановники, жрецы и князья древних родов страны Кеми, благородные мужи верхней и нижней страны, собравшись на зов мой суда, выслушайте меня. Я представляю вам князя Гармахиса по праву потомка царственной крови древних фараонов нашей несчастной страны, Гармахиса, жреца таинств божественной Изиды, владыки таинств, наследственного жреца пирамид Мемфиса, обученного торжественным обычаям священного Озириса. Есть ли между вами кто-либо, кто может возразить против происхождения его царственной крови?» Он замолчал. Мой дядя Сеппа, поднявшись с кресла, сказал: «Мы рассмотрели списки. В нем подлинно течет царственная кровь. Его происхождение истинно. Есть ли кто-либо среди вас, — продолжал мой отец, — кто может отрицать, что царственный Гармахис по велению богов приобщился матери Изиди, узнал священный путь к Озирису, допущен был наследственным жрецом пирамид при Мемфисе и храмов при пирамидах?» Тогда встал старый жрец, мой проводник, в святилище Изиды и сказал: «Никого нет, Оменамхат. Я знаю это сам». Еще раз мой отец повторил: «Найдется ли кто между вами, кто мог бы возразить, что царственный Гармахис по злобе сердца или по нечистоте жизни, по лживости или порочности, недостоин принять корону фараона всей страны?» Тогда встал пожилой князь из Мемфиса и ответил: «Мы исследовали все это, и никто не может отрицать его достоинств». «Хорошо», — сказал мой отец, — «в князе Гармахисе не имеется недостатков, как в священном семени Нектнепфа Азирийского. Пусть же старая женщина Атуа расскажет всем присутствующим о том, что произошло в час смерти моей жены, которая, исполнившись духа, пророчествовала о Гармахисе». Тогда старая Атуа отделилась от тени колонн и важно рассказала все, что знала. «Вы слышали, — сказал мой отец, — верите ли вы, что через мою жену говорил божественный голос?» «Верим все», — был общий ответ.